«Гость» на радио ВК. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров, и я веду сегодняшнюю программу «Гость» на радио ВК. Сегодняшним гостем нашим стал Михаил Шипулин. Добрый день, Михаил. Добрый день. Я скажу, что Михаил – это НЛП-тренер. Что такое НЛП? Мы чуть попозже обязательно поговорим. Это бизнес-тренер. Ну, в общем, если так перечитать, то он еще практик. Здесь есть еще различные специализации, переговорные, управленческие тренинги. В общем, много всего, но попробуем что-то из этого обсудить. Я предлагаю, Михаил, давайте, знаете, все-таки начнем немножко с личного. Давайте. Вы не сразу же стали тренером, вот, психологией заниматься. То есть вот у вас есть такой багаж непосредственной практики в бизнесе. Да, именно. Вот я тут даже прочитал вот небольшую справочку, мне вас дали, что вы вообще начинали работать, в смысле, как сказать, прилагали свои усилия на барахолке. Я скажу так очень тактично по возможности. Да-да-да. Как это все было? Это было вообще? Были 90-е годы, 92-й, по-моему, или 93-й год. Родители у меня оба преподаватели. Вот. И то время, кто помнит, знает, что денег у людей не было, заработать было очень тяжело. Вот. И я начал пробовать себя в разных профессиях. Я умудрился даже поработать монтировщиком сцены у нас в Новосибирске, в театре Мускомедия. Вот. Ну, естественно, там тех денег, которые платили в этом театре, там их не хватало даже не то, чтобы там мне на учебу, я учился в институте тогда, а их, в принципе, можно было потратить там за один день. И освоил так называемую вот эту профессию продавца на барахолке с нашими друзьями, с моими друзьями по спорту. Я занимался легкой атлетикой очень долго. Вот. И мы начали там работать. И, наверное, года 2-3 из своей жизни я проработал там. Сразу скажу, это, конечно, очень было интересное время, но с точки зрения там своего здоровья это очень неполезное занятие было. Но с точки зрения, если говорить о практическом опыте, например, познание людей, познание взаимоотношений, вот этот сложный период, он ведь что-то дает? Да. Ну, во-первых, начинаешь каким-то образом различать людей. То есть каждый человек, он по-своему индивидуален, и начинаешь, и чем больше с людьми общаешься, тем больше начинаешь это замечать и выделять каких-то людей. Как с одним человеком разговаривать? На кого-то действует, на кого-то не действует. Особенно, если это касается продаж в таких условиях. Под открытым небом и осень, зима, дождь, слякоть, там, жара, неважно. Да и народ там достаточно такой своеобразный. Да. И как кто-то туда ходил, приезжал, да, так и, собственно, те люди, которые там тоже являлись продавцами. Вот, с ними очень тяжело было найти общий язык, потому что, это конкуренция, да, своего рода, да, и там нужно было каким-то образом ужиться и привлекать внимание, там, посетителей, гостей, покупателей потенциально. Вот, и там я начал, первый свой такой эксперимент, опыт, начал исследовать людей на предмет того, как с ними надо разговаривать, чтобы продать. Вот, у меня это, начало получаться достаточно быстро. Вот, и спустя вот 2 года, там даже поменьше, наверное, полутора там лет, я решил, что, как-то надо с этих условий как-то уходить, потому что, действительно, здоровье там садится очень сильно. Ну, вот вы работали после этого, в общем, в различных структурах, да. Занимались бизнесом, я опять же обращаюсь к той же справке, прошли путь от торгового представителя до руководителя коммерческой структуры, и собственником бизнеса вы были. Насколько сложно было все-таки заниматься бизнесом для вас лично? Самим бизнесом заниматься было легко. Я где-то, наверное, с 2002 года, я так параллельно работая в наеме, параллельно я начал учиться, то есть посещать всевозможные семинары, тренинги. Именно в 2002 году я познакомился с таким вот термином технологии, как НЛП. Я работал тогда в компании в бельгийской, Сан-Интербриона называлась она сейчас, есть Сан-Бёв, у нее название, это алкогольная продукция, бельгийская компания, да. И в иностранных компаниях очень много внимания уделяется обучению своих персонала, там, торговых представителей, руководителей. И там вот первое мое такое погружение было очень мощное. И мне это обучение очень понравилось. Потом я начал уже сам выделять деньги и ходить учиться. И где-то к 2005 году у меня появился такой багаж из этих тренингов, и я решил себя попробовать. То есть параллельно тому, что я работал там руководителем отдела, и я предложил свои услуги в этой компании, сказал, зачем вам тратить деньги, да? Давайте вы меня одного обучите, там, либо даже за ваши деньги, за деньги компании, либо мы пополам разделим эти затраты, вот, а я потом буду обучать всех тех, кто работает в компании. И этот проект получился, были все довольны, я доволен. То есть это были сначала такие банальные тренинги по продажам, вот, сила убеждения там, и так далее, этапы продаж, ну, все такое прочее. Я тогда вот можно вам еще такой вопрос задам? Он не провокационный, но тем не менее, так сказать, с долей сомнения, что ли. Существует мнение, что вот эти технологии всевозможные, они немножко оторваны от реальности и особенно от реальности российской. В том плане, что так или иначе они где-то там, может быть, за рубежом разрабатывались, в каком-то в другом обществе, более цивилизованном, там, менее, это уже другой вопрос. Ну, у нас немножко все по-своему здесь делается, и поэтому я слышал просто часто такое мнение. Ну, вот нашего человека, как говорится, научить, конечно, можно, безусловно, но только пригодится ли ему это? Вот вопрос. Я могу так сказать, что, конечно, если этим заниматься поверхностно, то есть, ну, вот есть какая-то технология, и человек просто следует этой технологии. Там, вот есть этапы продаж, там 5 или 6 вот этапов, и нужно вот прямо по пунктам, то, конечно, вряд ли это будет все работать. Вот. А если погрузиться туда, да, то есть за каждый этап прожить, посмотреть, как он работает с разными людьми, как это действует, это на самом деле очень большой труд такой, туда очень много что вкладывается. А что вы говорите по поводу то, что это создается все не у нас, а где-то, и применимо ли это у нас в стране. Ну, по своему опыту могу сказать, что да, что-то применимо, что-то приходится, так скажем, адаптировать под менталитет живущих здесь людей. Вот. Но любая технология — это очень гибкая система, и все зависит от того, кто является ее носителем, кто является тем, кто применяет эту технологию. Потому что, ну, можно сказать, один раз попробовать, сказать, все, это не работает. Да? А можно оттачивать. То есть, и если человек живет в убеждении, что с ним что-то не так, и вот он обучится, и с ним сразу станет все в порядке. Ну, скажем, это ограничивающее убеждение, потому что с этим человеком и так все в порядке. И та технология, которую он осваивает, она просто ему помогает. Она его не изменит. Она просто помогает ему выстраивать, ну, в данном случае, более эффективную коммуникацию там, с другими людьми, неважно, там, с коллегами по работе, с клиентами или даже там, с мамой, папой или с женой. То есть эти технологии, они работают и там, и там, и там. Даже такие были случаи, что у меня трое детей, вот, и эти технологии продаж я начал оттачивать на детях, ну, потому что реально детям нужно продавать. Здорово, да. Вот, потому что просто так сказать, иди и сделай, он не пойдет, а там нужен процесс какой-то. Но родителям же, видите, ну, это не только родителям, это в культуре так, в традициях наших, что нам нужно очень быстро. Нас интересует быстрый результат. Да, это да. Я как-то поехал в командировку в Казахстан. И со мной был наш генеральный директор, я был коммерческим директором. Это был первый его выезд. И у нас была командировка запланирована где-то порядка 10 дней на Казахстан. 8 дней мы переходили из одного ресторана в другой. И о бизнесе мы стали разговаривать, ну, буквально там 2 дня, наверное, из всех этих 8. Ну, отвлеклись. Вот. Дело в том, что мой шеф, он, ну, с ума сходил. Он говорит, когда мы вообще о деле-то будем разговаривать? А наши клиенты перспективные, вот, которые нас пригласили туда, они сказали, а куда вы торопитесь? Мы с вами хотим построить долгие, хорошие отношения, партнерские. Куда торопитесь? Мы посмотрим на вас. Там, кто вы? Что вы за люди? Как вы себя ведете? И вот и их традиция, их культура, она абсолютно другая. Вот. А нам нужно быстро. А что такое быстро? Когда человек хочет быстрый результат, обязательно найдется помощник и вот своей рукой проведет тебя только не туда, куда тебе надо. Ну да, куда ему нужно. Да, куда ему нужно. И ты за это заплатишь какие-то ресурсы, да, свои. Вот, поэтому вот торопиться точно не надо. И я к чему это начал говорить? Когда мы с детьми начинаем общаться, вот я точно заметил, что, ну вот, когда нужно быстро, это не работает. И родитель что делает? Он начинает доминировать, приказывать, там, каким-то образом, типа, управлять своими форсировать детьми. Форсировать. Да, форсировать события. А это точно такой же человек, и если человек обучится, научится с ребенком переговоры вести качественные, то со взрослыми у него есть все шансы. Ну, у них, да, очень прямое мышление. Да, вот. И я начал продавать, да, продавать некоторые задачи какие-то, то, чтобы ребенок мой начал делать. Вот. И этот процесс был очень увлекательный, потому что я действительно тогда понял, что дети что хотят, когда они дети? Они очень хотят быть взрослыми. Ну, или показаться взрослыми, по крайней мере. А как взрослые друг с другом общаются? Взрослые договариваются. И, в общем-то, точно такие же приемы можно с детьми использовать. Просто нужно научиться с ними договариваться. Это длительный процесс, естественно. Это не доминирование и не шпыняние, а это длительный процесс. И тогда ребенок тоже научается договариваться. Есть пункты договора, да, вот. Ты хочешь этого, я хочу этого. Давай искать точки соприкосновения. Вот у меня старшему 20, среднему 13, младшей 3. Вот сейчас той, которая 3, вот мы входим с женой в процесс, когда нужно уметь с ней договориться. Да, хорошая тема. Гость на радио ВК. Мы беседуем сегодня с Михаилом Шипулиным, бизнес-тренером, практиком, НЛП-тренером. Давайте теперь вот немножко расскажем, что такое НЛП. Мы, правда, не так давно говорили об этом с Антоном Демидовым. Ну, сейчас тем, кто не слышал предыдущую программу, я думаю, будет интересно узнать. Нейролингвистическое программирование, правильно? Правильно. Так, да. Ну, очень, я говорю, очень так звучит, ну, прямо даже грозно, я бы сказал. Да, это название такое, когда создавался этот ресурс, эта технология, ну, маркетологи в Соединенных Штатах, откуда, в общем-то, родом эта технология, они схватились за голову и сказали, с таким названием ничего продать невозможно, ну, нейролингвистическое программирование. Ну, там, наверное, суть дела не в названии, а суть дела в самой технологии, потому что когда... Как я уже сказал, я о ней услышал в 2002 году. И интерес у меня к ней возник. Почему? Потому что я прочитал, что это технология, которая как раз помогает выстроить эффективную коммуникацию с другими людьми. И я именно за этим и пришел. Ну, естественно, у меня были намерения неблагостные, потому что я работал в наеме, я был руководителем, и я хотел манипулировать, влиять, управлять другими людьми. Ну, такая задача у меня была. И я прочитал про НЛП, что там это я найду точно. Вот. Но когда я погрузился в эту технологию, то я понял, что это не все так просто. И дальнейшее мое изучение НЛП, оно уже вышло за пределы коммуникации. То есть оно, эта технология, оно, ну, реально повлияла на всю мою жизнь. Это технология личностного развития в первую очередь. Не просто коммуникативные навыки отработать, там как-то и поставить речь там, и так далее. А это технология именно личностного такого развития. И я рад, что я познакомился с этой технологией. Очень много мифов о ней есть. Это как, знаете, как, ну, скальпель. Можно провести очень успешную операцию, а можно как бы и не сделать этого, да? Вот, поэтому любая технология личностного развития, она именно вот этот скальпель и есть. Ну, как бы вы, допустим, ну, в рамках, конечно, нашей программы немного рассказали об этом и, сказать, именно применительно вот к практическим задачам в том же бизнесе или в личной жизни? И, знаете, в самом начале эта технология называлась мета. Мета, это как есть термин, над, да, мета. Ну да, метафизика. Да, над. И расшифровка потом была мета, технология исследования гениальности. Технология исследования гениальности. И НЛП появилась изначально для того, чтобы люди могли смоделировать, ну, скопировать, смоделировать опыт другого человека. Ну, то есть я смотрю, человек лучше меня умеет продавать. Как он это делает? То есть он делает что-то такое, что не делаю я. И мне нужно посмотреть, что он делает. Когда я... Есть такой термин в НЛП — критериально описать. Да? Ну, есть критерии свои. Да. Ну, допустим, там, ну, вот есть ручка, да, а есть доска. И если есть критерий длины, то мы четко можем сказать, что длиннее — ручка или доска, да, вот, на которой пишут. И есть преобразования, которые помогут нам, допустим, ну, доску сделать такой же длины, как ручка. Да? Критерий ясен. А если я спрошу, допустим, а что прикольней — ручка или доска? Критерий потерялся, он непонятный. Для кого-то ручка может прикольнее быть, для кого-то доска может быть прикольной. Поэтому, когда критерий не ясен, он теряет смысл свой. Поэтому в НЛП очень четко расписаны критерии того, что делает, ну, допустим, другой человек для того, чтобы быть эффективным. В переговорах, в изучении там, английского языка, в том, как управлять там машиной и так далее, в отношениях там с кем-то. И я смотрю, что он делает. И я не просто смотрю, какие у него действия, а я параллельно с этим, как я просто на него смотрю, я еще с ним, естественно, общаюсь. И мне интересно все же, что, какие намерения у этого человека. Потому что мы все привыкли ориентироваться на поведение другого, да, а в намерении мало кто смотрит. Ну, пример такой. Приходит человек в магазин, и перед ним продавец. И продавец начинает ему рассказывать о каком-то товаре. Рассказывает. И в конце концов покупатель потенциальный говорит, ну, все хорошо, но что-то дорого. Да? И продавец что чувствует? Ну, он расстраивается, да, где-то даже злится, потому что я 20 минут там потратил на него, а он вот дорого. Да? И это реакция продавца на поведение покупателя. Оно неэффективное в данный момент времени. Потому что а что хочет реально человек, который пришел? Ну, во-первых, если он пришел, потратил свое время, ну, если он здоров, конечно, психически, он потратил время, выслушал тебя, то, соответственно, намерение у него, скорее всего, все-таки купить. Да? Он хочет купить. И второе, более важное намерение, это если я покупаю хороший товар за небольшие деньги, то что со мной? А это говорит о том, что со мной все в порядке. Я не лоханулся, грубо говоря, со мной все в порядке. И когда я, как продавец, начинаю вот это мыслить именно так, этот человек пришел купить, и он хочет чувствовать, что с ним все в порядке. И злость, и обида, они куда-то деваются. Они ушли, их нет. И что я могу в этой продаже дальше сделать? Я могу сказать, я вижу, что вас эта вещь интересует, давайте подумаем, как вы можете себе ее позволить. Ну, и тут и кредиты, и скидки, и все прочее. Ну, понятно. Вот. Ну, опять же, вот два различных поведения, да? И когда я начинаю смотреть на намерения человека, то, как правило, у всех людей намерения, ну, они близкие очень, рядом. Есть такое убеждение в НЛП, что со всеми все в порядке. Вот если жить в этих убеждениях, то начинаешь понимать, что действительно любое поведение, за этим поведением есть какое-то позитивное, хорошее намерение у человека. И я начинаю подстраиваться к нему, а не к поведению. Это очень с детьми важно. Потому что детская психика, она так устроена, если ребенок что-то там как-то ведет себя, да, то родитель реагирует на поведение, начинает ругать его там, или в пример, не дай бог, еще кого-то ставить. Ну, да. То есть ребенок, он понимает, что в данный момент его просто не любят, а любят. Вот если он будет себя вести вот так, то его полюбят. Да? И, ну, это важно посмотреть над поведением, да. Посмотреть, что я тебя в любом случае люблю, но я хотел бы, чтобы ты себя вел как-то по-другому. Да? Вот. А такое случается очень редко. Но я же правильно понимаю, что вот технология, конечно, общая какая-то существует, но вы как тренер работаете с конкретным человеком, потому что люди очень разные. Да. У всех разные там, выражения, способы выражения, разные задачи стоят и так далее. И правильно я понимаю, что вот... Ну, я так понимаю, что перед людьми всегда, как правило, стоят две проблемы. Одна проблема – это, так сказать, самовыражение, ну и, так сказать, средства для существования, чтобы можно было заработать, то есть работать. То есть вот работать как можно более успешно, доходно и так далее. А вторая задача – это устроить свою личную жизнь, то есть это какие-то, соответственно, контакты там, с лицами противоположного пола или с детьми, с родителями, друзьями и так далее. То есть какие-то внеслужебные вещи. И можно выстроить и ту, и другую сферу вот при помощи каких-то таких методов, которыми вы владеете. Так ведь? Так, наша школа, наша академия, которая называется Академия НЛП, которая сотрудничает как раз вот с «Шагом вперед», наше обучение построено из 8 модулей, то есть это происходит на протяжении 8 месяцев, то есть это полноценное обучение. Раз в месяц люди приходят и 2 дня обучаются, суббота-воскресенье. Через 4 недели это второй модуль и так далее, через 4 третий. И у каждого модуля есть свой контекст, своя специфика. То есть вот первый модуль, он как раз и говорит о построении качественной и эффективной коммуникации. То есть определенные приемы, техники в НЛП, которые позволяют выстроить вот именно эту эффективную коммуникацию. Второй модуль, он уже посвящен совершенно другой тематике, он посвящен нашим привычкам. То есть ты сейчас такой благодаря своим привычкам каким-то. Но если говорить профессиональным языком, то в НЛП есть такой термин «якорь». А если говорить еще более профессиональным языком, то это условный рефлекс. Да? То есть что-то мы выучили, вот, и это наши привычки. И она каким-то образом влияет на нашу жизнь. И эти привычки, они могут быть как полезными, так и неполезными. Вот вопрос заметить, где у меня эта привычка неполезная, где она у меня включается, и благодаря чему она включается, почему она включается. Когда я это начинаю замечать, я могу тогда что-то изменить, привнести в свою жизнь. Вот. И третий модуль, он посвящен целям, как достигать цели с помощью техник НЛП, потому что, как я уже сказал, любая технология личностного развития – это, скорее всего, ну, путь к осознанности. Да? То есть, и третий модуль, он как раз и говорит о том, что твоя вообще эта цель, или, ну, грубо говоря, тебя общество загипнотизировало, да, вот, и ты почему-то эту цель вот решил к ней пойти. А по итогу потом, когда ты добился, ты поворачиваешься и говоришь: господи, ну, столько денег, сил, энергии потратил, и зачем мне это все нужно? Да? То есть вот разбираемся с этим. Какие цели, какие ты хочешь добиться, поставить цели, как правильно ставить цели, что ты хочешь получить в итоге, чего, частью чего большего эта цель является, ну, есть, да? Вот. И, ну, вот это, наверное, один из самых таких трансформационных модулей, потому что очень люди начинают замечать о том, что, ну, им не надо идти туда, куда они хотят идти. И очень много таких откровений начинается. Я вот как раз хотел у вас спросить об этом, что какие-то ограничения, которые, ну, в общем, природа налагает на тех или иных людей, они все равно существуют. Один высокий, другой маленький, один красивый, другой не очень, там, ну и так далее. Вот. А желания у людей, они достаточно такие... Амбициозные, глобальные, да. И люди иногда, мне кажется, думают, что вот если научусь, схожу там куда-то в школу, меня научат, то я стану, соответственно, там выше всего на свете. Но ведь это не так, правда? То есть, ну, вот какие-то ограничения существуют. И можно ли убедить людей в том, что они не такие, как они о себе думают? Речь-то идет о том, что ну, у меня нет намерения кого-то переубеждать или убеждать. Потому что если человек пришел, мне важно, ну, первое, здоров ли человек, потому что есть люди, ну, которым, я так скажу, ну, наверное, противопоказано ходить на тренинги, потому что они будут неполезными группе, и в первую очередь, а во вторую очередь они могут даже, ну, какой-то вред психологический нанести самому себе. И прежде чем как человек приходит к нам обучаться, у нас есть такой формат, он называется мастер-класс. Что такое НЛП, допустим. И на этом мастер-классе я выхожу и начинаю общаться с людьми, там, рассказывать о технологии, и параллельно я начинаю запускать некие такие провокационные вопросы, да, и я наблюдаю, что происходит с людьми. Если человек действительно вот тот, о котором я говорю, что ему не нужно приходить, ему нужна, ну, грубо говоря, ему нужна личная консультация, а не групповая работа. Вот, поэтому я тогда говорю о том, что либо ему напрямую, либо через администратора, что лучше человек этот пусть придет ко мне там индивидуально поработать, либо кому-то, но в группе он будет точно не полезен. Там очень много, ну, люди очень часто бывают такими, знаете, травмированными, там, что-то случилось у них там. Ну, это сложно. Мне кажется, у вас вообще работа тяжелая, если честно. Мне так, потому что люди приходят, они как доктор, они же на вас вываливают свои проблемы. Вот, а это все нужно как-то защищать себя, терпеть, да еще и помогать при этом. Видите, проблемы чужих людей на меня влияют тогда, когда у меня у самого эти проблемы есть. Если я их проработал, да, как-то вот сходил к своему терапевту, почитал книжки, в общем, как-то с собой поработал, то его заряды, травмы, его какие-то печали, они меня не возьмут уже. Я в ресурсе, я могу ему помочь. Потому что если... Не всегда так случается. Иногда приходит человек на консультацию, и он начинает со мной разговаривать, говорить о своей проблеме, и я чувствую, что попал. У меня есть то же самое, и я эмоционально... Вовлекаетесь. Вовлекся, да. Тогда я ему не помогу. Я просто говорю так, все, стоп, мы сессию закончили. Вот, и мы расстаемся. Потому что это границы своего рода. Да? Очень часто люди не чувствуют свои границы. И вот... Ну, это достаточно даже очень такое распространенное явление. Что я делаю? Я заканчиваю, иду к своему терапевту, да, потому что мы все лечимся. Я видел это в фильме, да, я видел это в фильме про психотерапевтов, как они друг к другу ходят. И мы эту проблему обговариваем, я ее прорабатываю, в следующий раз я уже готов. Я вот в заключение, наверное, все-таки уже хотел бы спросить, Михаил, а вот вы владеете такими замечательными методами коммуникационными, не жалеете о том, что ушли, допустим, из бизнеса, могли бы там гигантские деньги сделать? Ну, знаете, я профессию вот эту получил в 36 лет. То есть мне сейчас 40, 36 лет. И я вот... Есть такая, знаете, поговорка, мозг не выдерживает длительных обещаний. Нам хотелось бы очень, если с женой, то навсегда, там, да, слышать это очень приятно, когда вот на работе... Человек думает о вечности, да? А на самом деле я вот сейчас понимаю, что это есть мое увлечение, оно мне приносит своего рода какие-то бонусы, да, в виде там денег, потому что я этим зарабатываю. Но что я буду делать через 5 лет, я не знаю. Может быть, это будет совершенно что-то другое. И то, что я получил новую профессию в 36 лет, оно придает определенную такую смелость. То есть я могу, ну, стать кем-то другим там, через 5 лет, 6, 7 лет. Ну, в любом случае, вы себя нашли. Да, сейчас я себя нашел. Сейчас мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне кажется, что когда человек себя находит, то и общество его находит, потому что оно получает вот такой законченный продукт, что ли. Ну, я в хорошем смысле. Да, это вы правы абсолютно. Ну что же, вот, наверное, мы так неплохо поговорили и кое-что для себя прояснили, что есть такой замечательный человек, НЛП-тренер, бизнес-тренер, практик Михаил Шипулин, который проводит семинары, на которые вы, естественно, наши слушатели, тоже сможете попасть. Ну, спасибо большое, Михаил. Вам спасибо. Да, что вы побывали у нас. Дополнительную информацию мы у себя на сайте разместим. Так что, я думаю, встретитесь с Михаилом, все те, кому нужна помощь от него. Спасибо большое. Спасибо. Гость на радио ВК.